бледная и серьезная. «Мама», — сказала она, — «вы благородная, святая женщина, и вам никогда не придется краснеть перед своей дочерью». Она подошла к матери и опустилась перед ней на колени. «Милая мама», — прошептала она, взяв в свои руки исхудавшую руку Терезы и поднося ее к губам, — «простите меня. Я все слышала и знаю, что вы лучшая из матерей и благороднейшая из женщин. Дочь ваша гордится вами». Эрмина встала с колен и посмотрела в упор на Бопрео. «Милостивый государь», — сказала она, — «мама не соглашалась меня ограбить, но сама я имею право отказаться от своего наследства и соглашаюсь на ваши условия». Затем, холодно поклонившись ему, Эрмина подбежала к двери и закричала: «Фернан! Фернан!» В дверях показался Фернан. Эрмина подвела его за руку к господину Бопрео и сказала: «Не правда ли, вы возьмете меня и без приданого?» «Ах!» — воскликнул молодой человек. «Я буду с гордостью работать, чтобы сделать вас счастливой. Мне ничего не нужно, кроме одной вас». «В таком случае я буду вашей женой. Садитесь к столу и пишите расписку в получении моего приданого. Господин Бопрео соглашается на наш брак только при этом условии». И молодая девушка бросила взгляд невыразимого презрения на начальника отделения, пораженного подобным самоотвержением. Коляр. На другой день, в воскресенье, знакомый уже нам Коляр шел быстрыми шагами около 8 часов утра с озабоченным видом по улице Шоссе Дантен. Отставной унтер-офицер не был, как обыкновенно, одет в однобортный синий сюртук и гусарские панталоны. Он был в синей блузе, а на голове вместо лихо надвинутой на бекрень высокой шляпы была надета фуражка. Костюм этот дополнялся коричневыми панталонами из грубой шерстяной ткани и черным галстуком, свернутым жгутом. Он дошел по улице Шоссе Дантен до улицы Виктуар, которые только что начинали проводить позади огороженных от пустопорожних мест заборами обширных домов улицы Сент-Лазар. Дойдя до одного из заборов, Коляр пролез в него через отверстие, образовавшееся от выломанной доски, и направился к маленькому павильону, находившемуся в конце сада старинного дома. Дом этот, принадлежавший одному старому англичанину, очень богатому и большому оригиналу, был совсем необитаем. Присмотр за ним был поручен привратнику, тоже англичанину, занимавшему небольшое помещение над воротами. Позади дома тянулся большой сад, в конце которого находился павильон, состоящий из 2 этажей. По довольно оригинальной странности характера, лорд Макферл, не соглашаясь сдать дом в наймы, передоверил привратнику сдавать павильон и пользоваться получаемой за него платой. Однажды утром, месяц тому назад, когда привратник сидел у ворот, покуривая с чисто британской флегмой свою трубку, к нему подошел молодой человек лет 27, который заговорил с ним по-английски и выразил желание осмотреть павильон. Тщательно осмотренный, он понравился иностранцу главным образом своим уединением. Они сошлись в цене, кстати сказать, довольно высокой. И новый жилец перевез тот же вечер свои сундуки и поселился в павильоне с единственным слугой. Иностранец этот был никто иной, как капитан Вильямс. И когда Коляр явился к своему начальнику, тот был уже на ногах и занимался своим туалетом. У капитана Вильямса были черные волосы и такого же цвета усы. Он был очень красивый молодой человек с изящными манерами. В Лондоне, где капитан был начальником шайки воров, он носил титул баронета, успев узаконить его покупкой недвижимой собственности.